члену. Марков второй. То есть вы хотите сказать, покупали ли мы членов, председатель? Да, с целью привлечения. Вы их субсидировали? Марков второй, несомненно, субсидировали. Председатель отдельных членов? Марков второй, да, конечно. Соколов, член комиссии. А к каким выступлениям вы призывали этих членов, купленных за деньги? Марков второй. Мы внушали сознание полезности твердой царской власти. Страстная была преданность союзников обожаемому монарху, но лишь окропляемая живительным золотым дождиком. Благим делом в их глазах был погром, но питать его надо было наличностью, казенной прежде всего. Лишь хорошо промазанная субсидиями и даяниями во всех своих узлах способна была работать во спасение монархии, созданная ею машина оглушения и провокаций. Как было установлено после революции, ассигнования руководству Союза выдавались из специального фонда, созданного по высочайшему повелению. Вначале фонд находился в ведении Трепова, позднее им распоряжались министры внутренних дел по заявкам начальников департамента полиции. Освоение этих средств было отработано до такой степени эффективности, что один из ведущих агентов полиции, жандармский ротмистр Комиссаров, в те дни сказал собеседнику: «Все зависит от того, сколько вы отпустите денег. Тогда я могу устроить погром, какой вам угодно, хотите на 10 человек, хотите на 10 тысяч». По расчетам фон Плеве, средней внушительности погромчик может обойтись полицейскому фонду примерно в 6-10 тысяч рублей. Долго не знали, кто писал, где печатались, как распространялись черносотенные прокламации. С осени 1905 года, наводнявшие страну, они были сгустком дикого человеконенавистничества. Их появление обычно предвещало погром. Без них не было бы той насыщенности атмосферы отравы, которая только и делала возможным избиение одной части населения руками другой. Листовки не только призывали к погрому. Например, листовка отделения Союза в городе Александровске, февраль 1906 года, заканчивалась вполне конкретным указанием. «Итак, истинно русские люди, кто за царя и веру православную? Собирайтесь с оружием, косами и вилами на городской площади. Вступайте под трехцветные знамена, сформированные нами Александровской боевой дружины, и как только прозвучит сигнал, ринемся с портретами царя и святой иконой на врагов наших, красноплажников». Выяснилось. Распространяются прокламации из Петербурга и Москвы через аппарат Союза Русского Народа. Печатаются они миллионными тиражами, частью в Почаеве, частью в небольших уездных и губернских типографиях. Главная же масса, как ни ужасно, в тайной типографии, специальной для этой цели, оборудованной непосредственно в здании Министерства внутренних дел. Наладили эту фабрику духовной отравы барон фон дер Липпе, сенатор барон фон Тизенгаузен и генерал фон Раух. Сотрудниками у них состояли шеф тайной службы Рачковский и жандармский ротмистр Комиссаров, а техническую сторону обеспечивали Вуич и Климович. И, наконец, тексты для прокламаций частью поступали даже из дворца. От кого именно? Наиболее грубые из этих зловещих писаний, как установила пресса, сочинял Трепов, часть фон Крамер, частенько бывавший в покоях царицы. Упражнялись в этом литературном творчестве также Буксгевден, Нейтгард и генерал Богданович. Несколько же листовок вышли из-под пера некоего высокого автора, который предпочел свое имя не называть. В этой связи петроградская пресса после февральской революции отмечала, что Николай II слыл в придворных кругах недурно пишущим человеком. Превозносились его гибкий слог, чувство стиля, да и сам он, видимо, отчислил за собой такие достоинства, почему, шефствуя над Всероссийским историческим обществом, счел не слишком обременительным для себя одновременно вступить и в Российское общество любителей изящной словесности. На званом обеде в Петербурге супруга премьера Витте сказала за столом: «А Рачковскому за его поганую типографию 70 тысяч рублей наградных дали». после чего занесение пошлого вздора в кругу гостей госпожи Витт.